Изучение видеоигр. Внимание исследователей, видеоигры привлекли намного раньше, чем они приобрели такую значительную популярность. В США, где видеоигры стали разрабатываться в большом количестве еще в 80-е годы 20 века, их изучение назвали «game studies». В Европе исследователи предпочли термин «людология», от латинского «ludus» — «игра» и греческого «logos» — «знание». Противостоят методам людологов так называемые нарративисты. В странах СНГ изучение видеоигр получило название «философия игр». Все исследования проводятся в междисциплинарном поле и основаны на сочетании методов таких наук, как информатика, антропология, социология, психология, философия, искусствоведение, культурология, литературоведение. Поэтому исследователей видеоигр можно разделять не только по географическому признаку, но и по тому, какие аспекты видеоигр они изучают. Ученые из Соединенных Штатов Америки исследуют видеоигры как медиафеномен. Предметом исследований является то, что видеоигры транслируют в своих сюжетах, на какие проблемы общества откликаются, а также исследуют истории создания тех или иных видеоигр, создавая вокруг их разработчиков культ медиаперсон, сравнимых с известными современными писателями, режиссерами, сценаристами. Наравне с учеными подобными исследованиями занимаются игровые журналисты. В медиа давно появилась такая профессия, как игровой журналист. Игровыми журналистами могут быть не только разработчики видеоигр и их исследователи. Писать статьи с разборами игр и их оценкой могут увлеченные видеоигровой индустрией люди. Здесь можно выделить следующих исследователей: Джейсон Шрейер, Стив Макнил, Дэвид Кушнер, Джей Дэвид Болтер, Ханна Гербер, Сандра Абрамс, Аарон Кернер, Джулиан Хокстер. К людологам относят себя такие европейские исследователи, как Марк Эскелинен, Еспер Юл, Яки Ярвинен, Эспен Орсет. К нарративистам относятся такие исследователи, как Мари Лор Райан, Джанет Мюррей. В странах СНГ видеоигровыми исследованиями занимаются такие авторы, как Михаил Пименов, Павел Токарев, Александр Липков, Андрей Подшибякин. Интересен разбор концепции повествования в видеоиграх Себастьяна Домша в его работе «Разыгрывание истории. Агентность и повествование в видеоиграх». В оригинале названия употреблен неологизм «story playing» от слова «storytelling», то есть «разыгрывание истории». Домш рассматривает все то, во что можно играть как в игру, и что при этом можно читать как повествование. Видеоигры анализируются в книге с обеих сторон. Домш дает основания предполагать, что исследования видеоигр могут быть полезны для изучения литературы, хотя бы даже только экспериментальной, что естественно, поскольку теория игрового повествования становится все более специфичной, все менее похожей на теорию традиционного повествования. Большинство публикаций по исследованиям видеоигр имеют формат статей и, как было сказано выше, занимаются исследованиями не только ученые, но и увлеченные видеоиграми журналисты. По содержанию большинства научных статей о видеоиграх хорошо видно, что знания автора о той или иной изучаемой игре носят крайне поверхностный характер. Особенно это заметно по русскоязычным исследователям. Это можно объяснить тем, что большинство из них не являются геймерами и никогда не сталкивались с внутренними процессами разработки видеоигр. Отсутствие опыта реальных практик, особенно если речь идет о больших сюжетных нелинейных играх, дает статье, недостаточно раскрывающие аспекты видеоигр как многосоставных и сложных продуктов.